Глава 3. О том, как воля человеческая должна сообразоваться с волей божественной при различных жизненных обстоятельствах. Мы сказали уже, какое приготовление полезно и успешно для взаимодействия, для слияния воедино человеческой воли с божественной. Теперь же надлежит показать на примерах, как на самом деле та и другая воли могут быть совместимы. 1. Весьма определенно и справедливо выразился Фома Аквинский о так называемых добрых делах, что они тогда только приятны и любезны Богу, когда совершаются во всем согласно с волей Божьей. «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. И все эти дела мои не будут принадлежать к добродетельным делам». Пимен, муж святой, всегда давал такое наставление: «Никогда не поступай по своей воле, если она противоречит воле божественной. Но да будет воля твоя всегда согласна с волей Божьей. И если желание твое действительно не противоречит воле Божьей, то Бог откроет тебе это или через евангельское наставление, или возбудит в сердце твоем мысль обождать с приведением в дело задуманного тобой желания и предоставить его совершенно в волю Божью, говоря: «Если Богу угодно мое желание, оно совершится, а если не угодно, не исполнится оно. Как хочет Бог, так и я». Достойно прославлена в Священном Писании Руфь Моавитянка, когда свекровь ее, иудеянка Нуэминь, жена Елемелеха, осталась вдовой, потеряв в земле моавитской мужа и обоих сыновей своих там же умерших, возвращалась на свою родину в Вифлеем. Не благословив своих невесток Орфу и Руфь, советовала обеим остаться в своей земле у своих родителей. Орфа осталась у родителей, а Руфь никак не соглашалась оставить свою свекровь Нуэминь, неимущую и беспомощную вдову. Руфь сказала Нуэмине: «Не принуждай меня, мать, оставлять тебя одну. Куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом, и где ты умрешь, там и я умру, и там же погребена буду. Пусть все это да сделает мне Господь, и этим окажет мне великую свою милость. Смерть одна разлучит меня с тобою». Подобно Руфи желает говорить Богу и человек, горячо любящий его всем сердцем и всей душой своей, и не может говорить иначе. Пророк Илия пред тем, как Господу было угодно чудным образом вознести его на небо, сказал Елисею на пути из Галгала: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль». Елисей отвечал на это: «Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя». И этот ответ повторил он 3 раза своему господину, неразлучный с ним спутник, желающий пребывать с ним всегда. Вот еще пример согласия или единения воли человеческой с божественной волей. Когда Иорам, царь израильский, желая наказать отложившегося от него царя моавитского, приглашал к себе на помощь Иосафата, царя иудейского, и послал к нему спросить: «Пойдешь ли со мной на войну против Моава?» Иосафат отвечал: «Пойду, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони, так и мы, братья, всеми силами души нашей соединимся с Богом в каждом нашем деле, как Руфь с Нуэминью, или я с Елисеем, Иорам с Иосафатом. Скажем ему с несомненной верой, неизменной любовью и твердой на него надеждой: воля твоя, о Боже мой, моя воля, сердце твое, мое сердце. Я весь нахожусь, о Боже, под твоим милостивым и праведным благоволением, исповедую твою милость и правосудие надо мною». Такое единение своей воли с божественной волей да храним во всех своих делах и поступках, по службе над подчиненными нам, во всех своих трудах и занятиях, в потерях, в болезнях и в час самой смерти своей, имея твердую надежду на искупительную жертву Христову за грехи наши. Да видим, братья-христиане, великую Божию милость к нам и уготованное им для нас вечное блаженство. Предадим себя совершенно в волю Божью, не имея на устах ничего, кроме слов «Да будет воля Твоя обо мне, милосердный и праведный Боже, Искупитель мой». Как все добродетели и благодеяния Христовы яснейшим и величественнейшим образом обнаружились в страданиях Его, тоже сказать должно и о качестве последней, смиренно-усердной молитвы Его. Иисус Христос совершил в Иерусалимской горнице с учениками Своими заключительную ветхозаветную Пасху и установил величайшее таинство, преподав Своим ученикам снеть, пречистое Свое тело и честную Свою кровь под видом хлеба и вина для теснейшего с Ним единения и получения блаженной жизни вечной, а также для всегдашнего памятования о Нем в настоящей жизни. Затем пошел по обыкновению на гору Елеонскую с учениками и, придя на место, сказал им: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». Сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: «Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию, всю полноту страданий и искупительной смерти, мимо меня. Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, подвиге, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Нет лучшей, нет поистине кратчайшей, нет совершеннейшей, Богу благоприятнейшей и человеку полезнейшей, кроме этой единственной молитвы: «Не моя воля, но Твоя да будет. Не как я хочу, но как Ты. Буди воля Господня, и тогда, если бы и вселенная разрушилась». Некоторая набожная женщина имела обыкновение повторять трижды в день по 360 раз молитву: «О мой возлюбленный Иисусе, да будет воля Твоя». Имеется в виду святая Гертруда, XIII век. Святой Кассиан предлагает вопрос: что значит прошение в молитве Господней «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли»? И решает этот вопрос так: прошение это означает не иное что, как то, чтобы люди были подобны ангелам. И как воля Божия последними исполняется беспрекословно на небе, таким же образом и на земле живущие да выполняют не свою личную волю, но Божию. Означенное выше прошение молитвы Господней никто не может произносить от чистого, искреннего сердца пред Богом, кроме того только, кто сердцем верует и устами исповедует, что Бог единый устраивает все в мире бываемое, как доставляющее нам благополучие, так и поражающее нас многоразличными бедами, и что Он промышляет о спасении и благе каждого из нас заботливее, старательнее и больше, чем каждый из нас о себе самом. Ибо Он лучше знает о том, что для того или другого полезнее, не спасительнее для его души. А потому находится у дверей небесных, по словам Кассиана, или имеет, по выражению Спасителя, внутрь себя Царствие Божие, тот, кто всецело отрекся от своей воли, если она противоречит воле Божьей, и через это согласует в своих поступках свою личную волю с Божественной. Действительно, на небе бесчисленные тысячи тысяч блаженных лиц имеют одну и ту же волю, то есть согласную с Божественной волей. На основании этого Арсений, на заданный ему вопрос Авою Марком: «Почему, Отче, не посещаешь нас?», отвечал благоразумно: «Я имею лучшее и приятнейшее общество с горними жителями, которые все желают одного и того же, у которых одна и та же воля, Напротив, между людьми, сколько находится вместе отдельных лиц, столько же и различных пожеланий. Тот, кто в счастье и в несчастье предает себя воле Божьей, отлично понимает смысл изречения пророка и царя Давида. «Се, что добро или что красно, но еже жите, братья, вкупе». Кто же эти братья? Это Христос и человек-праведник, ибо сам Царь Небесный не стыдится причислять себя к числу этих братьев.